Глава 11. День задался с самого начала. Во-первых, я чуть не проспала. Во-вторых, в столовой разобрали все сэндвичи и горячий шоколад, которыми я рассчитывала перекусить. В-третьих, когда я подходила к кабинету Лестера Кингсли, вспомнила, что в попыхах положила в сумку только тетрадь по истории. Мелочь, но тоже неприятная. В результате к своему куратору я прибыла в несколько нервозном состоянии. Добавляла переживания еще и то, что вчера я твердо пообещала себе поблагодарить мистера Кингсли за свое счастливое спасение и даже немного порепетировала свою речь по этому поводу. Правда, про себя, чтобы не потревожить Алисию. У мистерс Джонс сегодня был выходной, и дверь кабинета старшего следователя была открыта настежь. Сам он уже сидел за столом и что-то писал. Тем не менее, о моем приближении он узнал раньше, чем я успела постучаться. «Доброе утро, Эмма. Проходите, пожалуйста». «Здравствуйте, мистер Кингсли. Я хотела поблагодарить вас за то, что...» Я хотела зачитать свою речь, но вчерашние старания пропали даром. Старший следователь досадливо поморщился и пресек мои попытки. «Не стоит. Это единственно возможное действие с моей стороны в данной ситуации». Легкий взмах рукой по направлению к креслу для посетителей. «Присаживайтесь, успокаивайтесь». «Демонов эмпат», — подумалось мне. Тем временем он дописал письмо, запечатал его в конверт и отнес в приемную, чтобы положить на стол секретаря. Я же, переведя дух, готовилась к занятию. Выкладывала из сумки карандаши, автоматическое перо, тетрадь по истории — и одновременно украдкой следила за передвижениями моего нового куратора. И с этим я явно перестаралась. Засмотревшись, я неловко повернулась и локтем скинула на пол свою тетрадь. Так красиво спланировала по дуге и шмякнулась аккурат под ноги возвращающегося на свое место мистера Кингсли. Он наклонился, поднял тетрадь, открыл, пробежался глазами по строчкам, очень внимательно посмотрел на меня и вернул беглянку на стол. «Как ваши успехи в морталистике?» — спросил старший следователь, стоя у окна лицом ко мне. «Честно говоря, не очень. Практика мне так и не дается», — призналась я чистосердечно, вспоминая нежелающие засыхать растения и гадая, какие упражнения предложит мне сам наставник. «Знаете, Эмма...» «Я слышал только об одном случае, похожем на ваш. У девушки примерно одних с вами лет, не мага, после одного происшествия был зафиксирован сильный рост уровня дара, при том, что сам дар так и не был раскрыт. Было это давно, лет 100 назад». Мистер Кингсли подошел к столу и, оперевшись в него ладонями, наклонился вперед, пристально глядя мне в глаза. По спине побежали мурашки. Вспомнился сон. Прозрачно-серое небо и звездочки снега. И я впала в какое-то оцепенение. «Вам знакомо имя Матильды Голдвинг?» Прозвучало громом среди этого не очень ясного, но от такого спокойного неба. «Что?» Я пыталась понять, как он об этом узнал. И поняла. «Тетрадь». Я выписала имена ребят на обложке этой тетради, которую он только что поднял. «Значит, отпираться бессмысленно». «Да, знакомо. Но почему?» «Откуда?» «Видит источник, мне так хотелось хоть кому-то рассказать обо всем, поделиться, выслушать дельный совет. И, наконец, передо мной человек знающий, умный, благородный. Может, стоит облегчить душу? Но тут же я представила, как буду выглядеть со стороны со своими разумными объяснениями. Я видела ее во сне. Кошмар. Все во мне взбунтовалось. Выглядеть нелепо в глазах Лестера Кингсли мне совершенно не хотелось. Я хожу на дополнительные занятия по истории, и несколько недель назад преподаватель дала нам задание, связанное со старыми газетными подшивками. Листая газеты, я увидела траурное сообщение о несчастном случае. Погиб взрослый маг, пострадали несколько юных. Их имена я выписала и захотела узнать, выжили они или нет, но больше никаких заметок не нашла. В их числе была и Матильда Голдвинг. Даже не соврала, надо же. «Ваш интерес к истории похвален». Старший следователь все так же прицельно смотрел на меня. «То есть вы не знаете, кем была эта девушка?» «Нет», — я помотала головой. «Кем?» И затаила дыхание. Собеседник не торопился унять мое любопытство. Все так же неспешно он прошел в угол комнаты, где стояла пара стульев, обитых красно-белой с золотом тканью. Взял один из них и поставил к столу рядом с моим. Затем подошел к двери, закрыл ее на ключ и, достав из кармана бляшку на шнурке, в которой я опознала глушилку, звукопоглощающий артефакт, который использовался, чтобы не тревожить домочадцев, если тебе, например, вздумалось поиграть на тромбоне среди ночи, повесил ее на ручку двери. Я следила за ним с нарастающей тревогой. Наконец, мист Кингсли сел совсем рядом со мной, так близко, что я почувствовала аромат его одеколона. Острый свежий ветивер и горьковатую полынь. Голова немного закружилась, в висках застучал пульс. Мужчина слегка покачал головой, снова на меня посмотрел. И я как-то сразу успокоилась. Любопытство никуда не пропало, но тревожность и излишняя нервозность отступили. «Спасибо», — произнесла я тихо. Старший следователь только кивнул в ответ. «Эмма, вы производите впечатление на редкость разумной девушки, но на всякий случай я напомню, что все должно остаться между нами. Договорились?» Теперь кивнула я. «Прекрасно. Итак, Матильда Голдвинг была внебрачной дочерью нашего последнего короля». «Но у Ригарда II не было наследников». «Наследников не было. А вот ребенок на стороне имелся. Это не афишировалось, понятное дело. Девочка была отдана в семью, доказавшую свою верность короне. Но слухи, конечно, не остановишь. И некоторые приближенные могли догадаться об ее истинном происхождении». У меня в этот момент что-то щелкнуло в голове. Словно еще одна деталь головоломки встала, наконец, на свое место. Могли, конечно. Могли догадаться. Лорд Винтер это знал точно. Иначе зачем ему жениться на девчонке без дара? Ригард II собирался отречься от престола. Винтер же хотел получить власть. В этом случае женитьба на дочери монарха, пусть даже незаконно рожденной, отличный способ продемонстрировать преемственность власти. В отличие от своего отца, Матильда не была магом. Редко, но такое случается даже в семьях, где у обоих родителей сильный дар. Она выжила после того случая? Это волновало больше всего. И все, кто был с ней. Выжили. Чудом, не иначе. Несколько дней провели в лечебнице без сознания, а тем временем случилось многое. Например, сильно занемог Ригард II, предусмотрительно подписавший указ о своем отречении. Старший следователь явно иронизировал и даже усмехнулся уголком рта. Стало понятно, что совпадением скоропалительную болезнь монарха он не считает. За жизнь Матильды стоило опасаться. Слишком многие готовы были оборвать последнюю ниточку. Жизнь младшей представительницы правящего дома. Ее пытались убить? Попытались бы непременно. Но наш последний монарх глупцом не был. Задолго до отречения он дал распоряжение своему советнику присматривать за Матильдой и вовремя вывести ее из игры. Увести, спрятать, выдать документы с новым именем. Получается, плохо присматривали? Приемная семья Матильды не оправдала доверия монарха. Все они изменники. Поэтому и произошло то, о чем в газете написали, как о несчастном случае. Однако забрать Матильду из лечебницы советник сумел. Он планировал объявить ее мертвой и спрятать. Однако возник ряд препятствий. Во-первых, при обследовании выяснилось, что Матильда Голдвинг обладает странным непроявленным даром. Приличного, надо сказать, уровня. Во-вторых, целитель, который помогал восстановлению всех пятерых пострадавших, заметил одну интереснейшую закономерность. Жизненная сила в этих юных аристократах распределялась подобно жидкости в сообщающихся сосудах. Если накачать ею одного, то уровень повысится не намного, но у всех. И наоборот. Какой из этого можно сделать вывод?» «Они были как-то связаны», — прошептала я пересохшими губами. «Добровольно делюсь кровью и жизнью», — всплыл в памяти обрывок моего сна. «Даже не они, а их жизни». Советник оказался в непростой ситуации. Чтобы сберечь Матильду, ему нужно было спрятать еще и 4 ее друзей. Кстати, когда и каким образом была осуществлена привязка, он у них не узнал. Сильнейший менталист, заметьте. Единственное, что удалось установить, все произошло недавно. Время поджимало, и он поспешил забрать всех 5 из лечебницы, объявив общественности об их смерти, и спрятать в домике в глухой провинции. Вернулся к государственным делам, планируя вскоре разобраться со всеми этими загадками. И тут все 5 как сквозь землю провалились. Канули в бездну. И вот теперь я узнаю, что в распределителе есть девушка, чей случай очень напоминает Матильду Голдвинг. Что бы вы подумали, оказавшись на моем месте? Старший следователь с дружеским любопытством смотрел на меня. «Я ее потомок?» «Именно». Собеседник лучился радостью от моей сообразительности. «Тем более с сильными магами вы дружбу никогда не водили». «А остальные 4 мага? Зачем вы мне про это рассказали?» Голова от откровения уже шла кругом. Мист Кингсли задумчиво постучал пальцами по столу, словно сыграл слышимую ему одному мелодию на клавесине. Затем посмотрел на меня своими светло-серыми глазами, и взгляд его ощутимо потяжелел. Как будто мне на плечи опустилось толстое ватное одеяло. И тепло, и пошевелиться трудно. «Дело в том...» — неторопливо, словно нехотя, начал старший следователь. «Что подобная связь невозможна без магии крови. А этот вид магии не зря был запрещен. Мало того, что он способен превращать любое живое существо, даже сильного мага, в послушную куклу, так еще и некоторые его заклинания очень сложно снять, и действуют они даже на потомков через кровь. Если допустить, что вы действительно потомок Матильды Голдвинг, и у вас неожиданно проявились те же аномалии с даром, что и у нее, «логично предположить, что связь через кровь сохранилась», — прошептала я. «Скорее была как-то активирована. Связь вашей жизни с жизнями потомков друзей Матильды». «Чем мне это грозит?» — спросила с вновь проснувшейся тревогой. «Если что-то случится с ними, это сразу же отразится на вас». «А можно это как-то проверить?» — голос дрогнул. Перспектива быть связанной жизнью непонятно с кем пугала. А вдруг это 90-летние старики, которым жить осталось чуть-чуть? «Можно попробовать», — кивнул старший следователь. «В вашей медицинской карте лечащий врач указал, что резистентность к целительской магии у вас в пределах нормы, а в прошлом году к услугам целителей вы не обращались». Я кивнула, не совсем понимая, к чему клонит мой наставник. «Если предположить связь с жизней, то для исцеления недуга усилий целительской магии понадобится больше, раз в 5. Самый простой способ проверить наличие связи — залечить что-то небольшое, не влияющее на уровень жизнеспособности, и посмотреть, какой запас магической энергии на это уйдет». «Царапину?» — предположила я. «Скорее порез». Стандартный бытовой, под который настроены большинство домашних целительских амулетов. Заметив, что я захлопала глазами от испуга, мист Кингсли мягко улыбнулся. «Эмма, вы опять напрасно распереживались. Никто вас не собирается истязать». И снова я почувствовала, что звенящая внутри струна тревоги ослабла, страх улетучился. То ли из-за эмпатических штучек, то ли благодаря спокойной улыбке. «Пообещайте мне только...» Старший следователь наклонился ко мне, пристально глядя в глаза, и от его движения, от волны горьковато-свежего аромата, снова чуть закружилась голова. «Пообещайте в течение недели подумать о том, что вы услышали, а также о том, согласны ли вы провести этот неприятный, не скрою, но не опасный для вас магический эксперимент. Он мог бы очень многое прояснить. Обещаете?» «Да, обещаю». Я смотрела в эти прозрачно-серые глаза, не моргая, и, кажется, уже знала ответ. И знала, что он видит, и я почти согласна, но дает мне время передумать. И это было благородно. Я поймала себя на том, что глупо улыбаюсь. Лестер Кингсли тем временем подошел к выходу, снял с ручки глушилку и настежь открыл дверь. «Ну что же, Эмма, пожалуй, сегодня мы неплохо поработали. Вы свободны». И только когда я уже попрощалась и чуть было не вышла из кабинета, вспомнила, что хотела попросить разрешения на выход из школы на завтра. «И куда же вы собираетесь?» — полюбопытствовал наставник. «В синематограф, вместе с ученицами старшего класса». «Ну, раз так, не вижу причин для отказа». И старший следователь быстро заполнил бланк разрешения, украсив его строгим резким росчерком. «Прошу, хорошей поездки». Уходила я из кабинета в глубокой задумчивости, но с чувством неясного волнения. Так я и ходила весь день, и отбыла занятия по истории, и пообедала, и выучила уроки на следующую неделю. Даже ночью оно было со мной. Полегчало только на следующий день, когда с весело щебечущей стайкой девушек, включая Алисию и Милли, мы отправились в столицу смотреть в синематографе новую картину. Картина оказалась искрометной комедией о растяпе-ухажёре, мечтающем произвести впечатление на прекрасную девушку. Испробовав все способы и не добившись успеха, он привлек к этому делу свою подругу. Вдвоем они попадали в такие забавные и абсурдные ситуации, что зрители хохотали в голос. В финале главный герой осознал, что его избранница — не несбыточная мечта, а веселая и верная подруга. Нам так понравилась комедия, что мы решили пойти еще на один сеанс, накупив кульков с карамельками и жареными орешками. «Больше всех мне понравилась актриса, играющая подругу», — вслух размышляла Алисия, когда мы усталые и еле живые от смеха выходили на улицу после повторного просмотра. «Сколько в ней энергии и задора! Не то что эта пучеглазая красотка Мими». Я немного отстала от девушек. Пришлось присесть и завязать ленту на туфельке. «От же ж сразу видно качественного кавалера. Привел даму в приличное общество. Не то что мой крайний муж». Раздался неподалеку трубный женский глаз, как будто зверь-элефант огласил окрестности своим мощным зовом. В следующее мгновение я почувствовала, что в меня въехал паровик. Огромный, ярко-зеленый, в шляпе и боа, блистающий изумрудами и бриллиантами, в необъятном декольте. И я повалилась на спину. «Ой, что это?» — испуганно пробасил паровик. «Мусенька, сейчас я все оформлю», — произнес высокий напомаженный тип в бархатном пиджаке и парчевом жилете, бросаясь мне на помощь. «Позвольте ручку, милая барышня, будем посмотреть, что у нас тут». Пока он убеждался, что со мной все в порядке, я разглядывала его, и глаза мои все больше округлялись. В этом хлощеватом молодце с зализанными назад волосами и мерзкими тонкими усиками я с удивлением узнала Эверта Диксона. «Воробушек, дышите носом», — процедил он сквозь зубы и тут же воскликнул. «Шикарно! Вы такие здоровы, чтобы я так жил! Я дико извиняюсь за такое огорчение!» Он помог мне подняться на ноги, и я не упустила возможности шепотом ответить на его приветствие. «Всегда подозревала, что у вас прекрасный вкус, но не знала, что настолько. Усы рекомендую оставить. Ваш вариант». Раздраженное фырканье пролилось бальзамом на мою душу. «Жоня, ви такой обходительный мужчина! Что бы эта малохольная девица без вас делала?» — радовалась обильное телом Мусенька. «Сюдой, сюдой!» Жоня Диксон под локоть потащил меня к выходу. «А ну, пустите!» — прошипела я, как только мы вышли из зала. «Послушайте, это не то». «Да, совсем не то», — перебила я и поспешила к подругам. удивляясь, как это раньше я могла находить его привлекательным. Ночью впервые за много недель мне снова снится Тилли с друзьями. Снова Лай достает из ящика стола мой медальон. Снова все друзья по очереди надрезают черным ритуальным ножом свои ладони и собирают кровь в большую чашу. Снова и снова я слышу, как Кэт приносит слова клятвы. «Добровольно делюсь кровью и жизнью. Клянусь всегда быть рядом». «Быть рядом». Его голос эхом звучит в моей голове, когда я проваливаюсь в другой, уже спокойный сон.